Ирина прикинула, что Гортензия Андреевна должна вернуться на 8-часовой электричке. И, накормив Егора ужином и отпустив еще поиграть с соседскими ребятишками, усадила Володю в коляску и отправилась на станцию. Она старалась как можно больше ходить, чтобы за лето окончательно расправиться с лишними килограммами. Ирина уже достигла большого прогресса в борьбе за фигуру. Старые платья на ней уже сходились и застегивались. Только дышать в них было пока еще трудновато. К сентябрю Ирина надеялась это исправить. Опустились светлые ленинградские сумерки, нагретые за день рельсы отдавали тепло, и в воздухе далеко разносился особенный запах железа и ржавчины, с детства будивший в Ирине тоску по дальним странам. Послышался стук колес поезда, но Ирина знала, что он разносится очень далеко, и электричка покажется еще не скоро. Володя, подпрыгивая в коляске, что-то энергично рассказывал лохматой станционной собаке. Та слушала внимательно и строго. Ирина расстроилась, что не взяла для нее колбасы, хотя думала об этом. «Извини», — сказала она собаке, и та махнула хвостом. Наконец показалась электричка, свистнула и замедлила ход. Ирина сразу разглядела в окне силуэт башнеобразной прически, которую ни с чем не спутаешь. Двери вагона открылись со вздохом и скрипом, и Гортензия Андреевна шагнула на перрон. Спина прямая, прическа локон к локону и ни единой складочки на простом полотняном платье. «Как ей это удается?» — завистливо подумала Ирина, после электрички всегда чувствовавшая себя как карамелька из кулька. Потное, платье липнет, помада поплыла. Словом, ужас. А над Гортензией стихия, стала быть, невластна. «Какой приятный сюрприз, Ирочка!» — улыбнулась учительница. «Ну, право, не стоило так утруждаться!» Тут к ним подошла сухопарая женщина лет 30 в ярком цветастом платье и крепко обняла Ирину, прежде чем та успела что-то сообразить. Только когда она опустилась на корточки перед Володей и засюсюкала с ним совершенно по-свойски, Ирина узнала Наташу, местную библиотекаршу. Когда Кирилл с Ириной поженились, выяснилось, что у них, ярых любителей чтения, есть одинаковые книги. Не слишком много, потому что отец Кирилла, видный ученый, имел гораздо более широкий доступ к книжному дефициту, чем молодая судья. Но все-таки пара полок дубликатов набралась. Когда 3 месяца сидишь с детьми на даче, душа томится по новинкам. Поэтому блат в библиотеке — штука незаменимая. Вот Кирилл с Егором и отнесли полный рюкзак литературы в местную книжную цитадель. «А Егоршка где?» — Наташа говорила быстро и резко, будто сыпала горох. «У меня для него новая повесть Успенского отложена, и Динку он просил». «Это же для девочек», — удивилась Ирина. «Ему не понравится, наверное». «Ну, он после Васьки Трубачева захотел. Мальчишки, конечно, да, может, про Динку и неинтересно, но пусть сам посмотрит. Только если не станет, пусть сразу вернет. У меня уж на нее до осени очередь расписана. Вот что за жизнь? От скукотищи всякой аж стеллажи трещат. А интересное все в одном экземпляре. Я и для вас, Ирочка, тоже припасла юность апрельскую». «Завтра прямо с утра пришлю Егора», — пообещала Ирина. «Давайте, давайте. У меня не застаивается, особенно в дачный сезон. Может, и вам что подобрать?» — обернулась Наташа к Гортензии Андреевне. «Благодарю за любезное предложение. Но так сразу и не соображу». Учительница вздохнула. «Хочется легкое что-нибудь про любовь. И обязательно со счастливым концом. Сделаем!» Они вышли на маленькую пыльную площадь. Перед поблекшим от старости домиком станции стоял округлый красный автобусик с хитрыми круглыми фарами-глазами. Он почти весь заполнился, но у дверей еще стоял хвост. «С вами прогуляюсь», — сказала Наташа решительно. Выйдя на дорожку, Ирина немного прибавила шагу в надежде, что быстрый темп заставит библиотекаршу умолкнуть. Но куда там? «А детективы любите? Сейчас все на руках, но если что, я отложу». Гортензия Андреевна сказала, что не интересуется. А Ирина знала все скудные библиотечные запасы данного жанра, как свои 5 пальцев. Под стрекотание Наташи она задумалась, что бы такое попросить, раз уж выпал случай. Дома есть что почитать, но это все знакомые книги, а хочется чего-то новенького. Почему-то позавидовала Вите Зейде, который живет себе и понятия не имеет, что такое книжный голод, От него мысль скользнула к Михаилу Семеновичу, и Ирина вспомнила, что он вроде бы печатался через общество знания. Профессор что-то такое говорил, когда представлял своего товарища. Брошюры знания распространяются по самым затрапезным библиотекам, и тут наверняка есть. Взять, что ли? 100% окажется дикой скучища, но хотя бы из вежливости надо почитать. Психиатры, похоже, еще долго от нее не отстанут. Так хоть будет чем польстить Михаилу Семеновичу. Как начнет он сокрушаться, что дело не сдвигается с мертвой точки, она ему раз и вернет. Ах, вы так точно подметили в своей книге, что... И тут же у психиатра поднимется настроение. Наташа, а вы не посмотрите завтра, нет ли у вас случайно книги некоего Михаила Башмачникова? Без особой надежды спросила она. Библиотекарша вдруг весело расхохоталась. Башмачникова? Тю! Да на него на год вперед записываются. Зимой еще туда-сюда, но в дачный сезон, Ирочка, ничего не могу поделать даже ради вас. Книга-то жиденькая, еле дышит уже, вот-вот рассыплется. Я заявку 3 раза отправляла, но пока никак. Прямо не знаю, что и делать. Подклеиваю, как могу. Неужели такой популярный? Да господи, странно, что вы не в курсе. Ирина и сама этому удивилась, поскольку считала себя передовой женщиной, разбирающейся в модных новинках уж всяко лучше сельской библиотекарши. Эх, совсем она в декрете одичала. Впрочем, Наташа быстро помогла ей восполнить этот пробел. Оказывается, Ирина принимала в своем доме не просто симпатичного доктора Михаила Семеновича, а самого Башмачникова. Или даже «это же Башмачникова!» В общем, кумира всех людей, озабоченных своим духовным развитием. Его небольшая книжечка «Быть или казаться», выпущенная год назад на удивление скромным тиражом, хотя общество знания для просвещения граждан обычно бумаги не жалело, распространилось в народе со скоростью лесного пожара. «Я вот прямо переродилась, как прочитала», — стрекотала Наташа. «Прямо вот столько о себе поняла и о жизни. Глаза открылись, иначе не скажешь». «Ого! Да, любопытно было бы познакомиться», — Гортензия Андреевна улыбнулась. «Ведь книг с подобным эффектом в мировой литературе весьма немного, буквально единицы. И это именно такая, не переиздают ее почему-то, а я бы так ее всем раздавала и заставляла прочитать, включая грудных младенцев». «А чем раньше, тем лучше», — огрызнулась Наташа. «Меньше ошибок понаделают. Ну чего я вам буду рассказывать? Когда прочитаете, сами все поймете. Ах, как жаль, что не могу ее прямо сейчас вам дать». «Не волнуйтесь об этом, Наташа. Ладно, попробую выкрутиться как-нибудь. Может, на ночь занесу, она маленькая, успеете. Не пожалеете точно». Ирина хотела было сказать, что знакома с Башмачниковым и может попросить книгу у него, но вовремя одумалась. Мало ли какие идеи родятся у напористой Наташи по этому поводу. Может, захочет устроить творческий вечер или потребует познакомить с любимым писателем. И тут уж, Ира, либо унижайся перед Михаилом Семеновичем, либо не видать хороших книг тебе и всему твоему семейству. Короче, молчание — золото. Наташе надо было сворачивать, и женщины тепло простились. «Придумай что-нибудь!» — крикнула Наташа, прежде чем скрыться за поворотом. «Да уж, не терпится поскорее припасть к этому волшебному источнику», — хмыкнула Гортензия Андреевна. «Мне-то уже поздно дергаться, а у вас, Ирочка, шанс еще есть». Ирина пожала плечами. «Вообще-то у Наташи неплохой литературный вкус. Не смотрите, что она простовата». «Да не боже мой, Ирочка! Я просто не верю, что книги меняют людей. Вот и все». «Как это?» — оторопела Ирина. «Вы ж учительница». «Это да. Книга бесценна, потому что она заставляет думать. Но измениться человек может только под воздействием собственного опыта. Панацеи, Ирочка, не существует ни в чем. Хотя для иных задуматься то же самое, что переродиться. В любом случае, Наташа права. Надо изучить предмет, прежде чем судить о нем. В выходные, скажем Кириллу, пусть попросит Зейду взять для нас экземпляр. Они же не разлей вода теперь. Я даже подозреваю, что Витя живет у нас, пока меня нет. И сильно надеюсь, что доедает мое прошлогоднее варенье. Гортензия Андреевна многозначительно поджала губы. Хорошо, если так, Ирочка. А вдруг у них там дым коромыслом? Ирина засмеялась. «Нельзя исключить. И вы спокойно к этому относитесь?» «Слушайте, Кирилл же на 5 лет меня моложе, еще юноша почти. Пусть погуляет, раз такая оказия. Гортензия Андреевна, расскажите же, как вы съездили?» «Что же вам рассказать?» Учительница выдержала эффектную паузу. «Когда-то я вербовала, теперь меня. Круговорот воды в природе». «Сева, вас что, спецаппарат записал, скотина такая?» «Ах, Ирочка, ради хорошего дела чего только не сделаешь». «Это что ж, он теперь всегда сможет знать, кто пришел без сменки, а кто без домашки?» «Не все так просто». Гортензия Андреевна скромно потупилась. Ирина улыбнулась украдкой. Старая чекистка сказала ровно столько, сколько хотела. А Сева наверняка выболтал все. Он парень хороший, въедливый и сообразительный, но слишком общительный для оперативного сотрудника. Когда Ирина по телефону сказала ему, что они с Гортензией тоже в деле и хотят знать подробности из первых уст, он не стал кричать про тайну следствия, а сразу назначил встречу. «В общем, Ирочка, ситуация даже более странная, чем я думала», сказала Гортензия Андреевна, взяв Ирину под руку и замедлив шаг. «И пока понятно только одно. Мы должны остановить это чудовище как можно скорее». Сильно понизив голос, чтобы слова ее не достигали Володиных ушей, он не понимает еще, но вдруг осядет в голове эта гадость. Гортензия Андреевна рассказала, что погибшая была девушкой, что называется, из хорошей семьи, родители преподаватели вуза. Сама она в прошлом году закончила этот же вуз с красным дипломом и поступила в аспирантуру. Зато в личной жизни ей не слишком везло. Несколько коротких романов ни к чему не привели, и на момент гибели у нее не было молодого человека, которого можно было заподозрить в убийстве. Вообще, круг общения девушки был довольно узким, и никому она не успела сильно навредить за свою короткую жизнь. Так что версия убийства по личным мотивам быстро зашла в тупик. Корыстные побуждения тоже не просматривались. У бедной девушки ничего не было за душой, кроме ленинградской прописки. Однако кто-то выманил ее в полупустырь-полупарк, главную боль районной милиции, и задушил около полуночи. Место, хоть и не на самой окраине города, но глухое. С одной стороны железнодорожные пути, с другой — трамвайная линия и проспект. Да, оазис среди каменных джунглей, но добираться неудобно, да и незачем, ведь напротив располагается большой ухоженный парк с фонтаном и выходом на залив. Гораздо приятнее прогуливаться там, чем в дикой рощице, поросшей неопрятным бурьяном, заваленной мусором, который 100 лет никто не убирал, и загаженной собаками. В общем, кроме собачников, там никто не ходит, да и те только потому, что их в парк не пускают. Они там даже оборудовали тренировочную площадку для своих псов. Но бывают такие места, которые вроде бы удобные, но вот не хочется туда ходить, и точка. Рощица заслуженно пользовалась дурной славой. И это косвенно говорило против версии о маньяке. Во всяком случае, Ирина бы 100 раз подумала, прежде чем углубиться в ночную чащу одной или с незнакомцем. Это должен быть или повод настолько важный, что за него не жалко отдать жизнь, или человеку надо безоговорочно доверять. Или девушка была бесстрашная. В 22 года еще у многих ветер в голове не улегся. Может, маньяк оказался внешне обаятельный, а девушка считала, что красавцы в принципе ничего плохого сделать женщине не могут. Это же только грязные, слюнявые, отвратительные мужики бывают насильниками и убийцами, а он не такой. Следов насилия и надругательства не было, поэтому сначала о маньяке подумал только Сева, и эту его версию коллеги осмеяли. Все, кроме судебно-медицинского эксперта. Вскрытие расписали опытнейшему врачу, и он заметил, что удушение производилось в 2 или даже более приемов. То есть убийца сначала затягивал петлю, потом отпускал, давал жертве передышку и начинал заново. Химическая экспертиза была еще в работе, но по отсутствию следов борьбы на теле жертвы эксперт предполагал, что она находилась под действием каких-то лекарственных препаратов, иначе должна была активно сопротивляться. Ирина вздохнула. Получается, преступник либо тащил жертву на себе, либо опоил ее уже на месте преступления. Оба варианта выглядят довольно глупо. Тут какое-то воспоминание тенью промелькнуло в голове. Ирина замерла, пытаясь схватить его за хвост. Но в ту же секунду из канавы вдруг выбежал огромный пушистый кот, мяукнул, Володя завопил от восторга и попытался выскочить из коляски. Пришлось его ловить, приманивать кота на кис-кис, а он смерил их презрительным взглядом, отошел на несколько метров и, выставив лапы пистолетом, принялся деловито вылизывать под хвостом. Наконец Володя успокоился. Снова тронулись в путь, но мысль исчезла, оставив по себе только противную пустоту. Что-то должно быть на этом месте, воспоминание или логический вывод, или что-то еще. Ирина хмурилась, напрягала ум, но тщетно. Мысль ускользнула в подсознание, и теперь неизвестно, появится ли когда-нибудь снова. Ирина покосилась на Гортензию Андреевну. Та шла, сурово сдвинув брови, наверняка рассказала не все, что узнала от Севы, а только то, что Ирине положено знать. Старая школа. Ну и ладно, ну и хорошо. Она все равно не собиралась гоняться за маньяком. Для этого есть специально обученные люди, слава богу. «Главное — не сидеть сложа руки», — вдруг сказала Гортензия Андреевна. «Даже крошечное что-то все равно больше, чем огромное ничего».